Глава 15. Волнение бурлило в венах протарианки, а сердце все никак не хотело успокаиваться. Даже не верилось, что еще совсем чуть-чуть, и они наконец-то вернутся на Хорт Минаси. «Какое величественное строение!» — с восхищением произнесла Мэй, когда кроты подняли люльку с оперативной группой Сааджа на здоровенную вышку. «Что это такое?» «Останкинская телебашня! На данный момент самая высокая постройка в столице! Прошу!» Жора скинул небольшой металлический мостик и жестом пригласил всех на огромную крышу. «Только аккуратнее! Мостик может шататься из-за порывов ветра, а лететь вниз... где-то 400 метров!» «А ты умеешь придавать правильный настрой», — хмыкнула Мэй и, стараясь не смотреть вниз, быстро перебежала на крышу. «Ох, я слишком стар для этого дерьма». Брон снял с себя куртку и замотал рукавами глаза. «Поехали». На трясущихся ногах старый наркоман кое-как смог добраться до крыши. «Фейд!» Крот-анархист вопросительно посмотрел на метаморфа. «Мне не нужны мостики», — ответил лидер оперативной группы и с легкостью перепрыгнул на крышу. Правда, немного забыл, что левая рука еще не отросла, и по привычке попытался опереться на нее. В итоге метаморф прокатился кубарем почти 10 метров. «Уф!» Мэй прикрыла рот ладонью. «Фейд, ты там как, живой?» «Хуже уже не будет», — хмыкнул метаморф и быстро поднялся на ноги. «Теперь мне нужно немного времени». «Что, опять разрежешь кожу и достанешь чудо-артефакт?» — усмехнулся Брон. «Зачем? Во времена Тирской войны смог украсть аутосонару одного из стирателей Бастиона. Если соединить с моим биотрансмиттером, то получится установить связь с Хорт Минаси». «Биотрансмиттер? С ума сошел?» — возмутилась Мэй. «Такая перегрузка выжжет твою нервную систему не хуже, чем пытки Шантир». «Все в порядке будет, я проверял». «Когда ты ел в последний раз, а?» «Мэй, как будто сейчас это имеет значение». Фейд направился к вытянутой металлической антенне. «Не знаю, как ты, а лично я очень хочу вернуться. И как попаду обратно на Хорт Минаси, сразу же съем с десяток протеиновых батончиков, а затем буду 3 часа отлеживаться в горячей ванне». «Ты подвергаешь себя пыткам». «И что с того? У нас разве есть альтернатива? Просто пойми одну очевидную вещь. Брона унесет в самую задницу темной зоны. Возможно, его перехватят одичалые миротворцы и начнут издеваться. А может быть и вовсе напорятся на божественных насекомых. Но в то же время у него есть шанс попасть на безопасную планету с разумной жизнью. А у нас такого шанса нет, Мэй. Мы умрем. Просто умрем, канем в небытие. Наши энергетические слепки ничего не запомнят. Мы полностью обнулимся. Ты хочешь этого? Лично я не очень, поэтому приложу все возможные усилия, чтобы Саадж Прайм вытащил нас из этого дерьма». «Ладно», — с грустью вздохнула протарианка. «Просто тебе и без того пришлось пережить столько боли во время этого проклятого задания». «И что с того? Я солдат, и я сам выбрал такой путь. Знал, на что шел. А на Хорт Минаси мне в любом случае окажут помощь», — пожав плечами, ответил метаморф. «К тому же, где твоя ненависть? Мне больше нравилось, когда ты хотела меня придушить». «Знаешь, отношение сильно меняется, когда на горизонте маячит смерть». «Действительно. Я уже и забыл, что все человекоподобные всегда объединяются перед лицом общего врага. Ха. А ведь в этом даже есть что-то милое», — усмехнулся Фейд и схватился за металлическую антенну. «Все, финишная прямая. Готовьтесь к уютным каютам и протеиновым батончикам на завтрак. Я начинаю. И постарайтесь сейчас не забивать голову лишними мыслями. Я буду транслировать все, что слышу». «Точно, псих», — отмахнулся Брон и сел в позу лотоса. «Давай уже, а то я успел соскучиться по Хорт Минаси». «Ага». Метаморф зажмурил глаза, и спустя мгновение его тело встряхнуло. Голова запрокинулась назад, а позвоночник начало выгибать, словно Фейд хотел встать на мостик. По ушам неприятно ударил звон, который довольно быстро перетек в аналог радиопомех. «Секира вызывает Хорт Минаси. Ответьте. Прием». Голос метаморфа звучал слишком тихо. «Секира вызывает Хорт Минаси. Ответьте». «Хорт Минаси на связи», — ответил прохладный женский голос. «О, Златан всемогущий, Свити! Не думал, что скажу это, но как же я счастлив слышать тебя!» С облегчением выдохнул Фейд. «Взаимно, старый разбойник. Только вот мы думали, что база Бастиона вас уничтожила. Как вы там?»